Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам. Продолжение. Известны достоверные сведения, что древнееврейский алфавит и письменность уже существовали за много лет до Моисея. Археологическими исследованиями были найдены в Месопотамии следы древней культуры, которая уже существовала за 3500 лет до Рождества Христова. Найденные археологами записи были написаны на так называемых синаарских каменных таблицах. На этих таблицах записана история потопа с датой таблиц 2100 лет до Рождества Христова. Египетские археологические открытия. В Египте археологами были найдены древние документальные надписи с датой 3100 лет до Рождества Христова. Документы эти написаны иероглифами еще до переселения Иакова и его семьи в Египет. В Деяниях апостольских повествуется о Моисее. Цитирую. «Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Деяния апостольские 7:22. Египет времен Моисея имел высокую культуру. Тайны многих наивысших познаний были монополированы кастой жрецов и хранились за стенами их храмов. Моисей, как адаптированный сын египетской принцессы, был обучен всей мудрости египетской, и в том числе ему были доступны тайны мудрости жрецов, о чем и свидетельствует Стефан в своей речи. Восточно-средиземноморские открытия. При раскопке археологами восточно-средиземноморских городов были найдены документы с датой с половины второго столетия до Рождества Христова. Написаны они были пиктографическими письменами, которые употреблялись в Финикии и Сирии еще за 3100 лет до Рождества Христова. Надписи эти были написаны на цилиндрических печатях при раскопке в городе Библосе, Финикия, а также на острове Крите с датой 2500 лет до Рождества Христова. Надписи эти были коммерческими договорами и торговыми сделками со странами Азии и Европы. В то время остров Крит служил торговым центром и как бы мостом для торговли и культурного обмена между Азией и Европой. Ранние палестинские и сирийские свидетельства. Так называемые Тель-Ель-Аманские таблицы с датой 1380 лет до Рождества Христова были найдены археологами. Они в 1380 году до Рождества Христова. Они были написаны из египетской столицы на глиняных и обошенных в огне табличках, которые называли угаритскими плитками. Эти найденные плитки уже существовали раньше надписей на Моавитском камне, который был написан хроникером Моавитского цара Мессы. На этом камне записана история, о которой пишется в Библии, о событиях, происходивших в царствовании Иорама, израильского цара, сына Ахава. 4 Царств, 3 глава, с 4 по 27 стихи. Пищий материал. В музеях всего мира хранятся разные образцы и материалы древней культуры, а среди них материалы, на которых писали в древности. На них записывали разные исторические события, как хроника царей или царств. Иногда такие памятные записи записывали на колонах дворцов, стенах храмов и памятниках. В книге Иова говорится, что подобные записи делали резцом на камне. Иова 19, 23-24 стихи. На каменных скрижалях, исход 34, 1 стих. Начертали на досках, Исаия 30, 8 стих. И дощечках, Луки 1, 63. Писали также на папирусе, коже, пергаменте, тростью или чернилами. Иеремия 36, 2, второе послание Иоанна, 1 глава, 12 стих, и третье послание, 1 глава, 13 стих, и второе Тимофея 4, 13. Писали тоже на глиняных плитках, которые потом высушивали на солнце, а для прочности обжигали в огне. Писали также на много иных предметах. Папирус. Изобретение и применение папируса впервые началось в Египте, еще за 2000 лет до Рождества Христова. Изготовляли папирус из особого вида ситника, который называли ципирус. Такой ситник в изобилии рос в дельте реки Нила и в иных местах при берегах озер. Рос он до 6 метров вышиной и до 6 сантиметров толщиной в диаметре. Из сердцевины этого растения вырезывали тонкие полоски желтоватой массы и плотно укладывали нарезанные полоски в длину. Второй слой укладывали в поперек первого слоя. Приготовленные таким родом листы прессовали, высушивали, чистили, то есть шлифовали, и получался нужный материал, на котором можно было писать чернилами, как на бумаге. Отдельные листы папируса потом склеивали согласно желаемого размера, и получался папирусный свиток, на котором писали колонками в поперек листа. Пергамент. Самой наибольшей библиотекой того времени была библиотека египетского царя Птолемея. Находилась она в Александрии, Египет. Персидский царь Евмен, живший от 97 по 159 год нашей эры, захотел в своей столице Пергаме создать такую библиотеку, которая затмила бы славу Александрийской библиотеки. Евмен дал повеление своим ученым, чтобы они собрали все книги, составили каталог и переписали их для его библиотеки. Египетский царь Птолемей, узнавший о намерении персидского царя, наложил эмбарго на вывоз папируса из Египта. Не имея своего папируса, пергамский царь приказал изготовить такой материал, на котором можно было бы писать книги. Такой материал был изготовлен из кож животных, и его стали называть пергаменом от наименования города, в котором он изготовлялся. Без сомнения, пергамент был дороже от папируса, но зато он был лучше и имел то преимущество, что он был крепче папируса, и на нем можно было писать на обе стороны. А устарелые манускрипты можно было смыть написанное и написать заново или вторично. Такой вторично написанный манускрипт стали называть пилимпсетом. Манускрипты. Манускрипты писались на папирусе или пергаменте небольшими столбцами, как газетными гранками, в поперек листа, которые потом сворачивали в форму трубки, от чего и получил название свиток. Манускрипты копировались и распределялись согласно разных критериев, в зависимости, для какой цели они предназначались. Самым ранним манускриптом Ветхого Завета есть манускрипт VI века нашей эры. Имеется много манускриптов Ветхого Завета из так называемого талмудического периода, который считался за 300 лет до Рождества Христова и 500 лет после Рождества Христова. Согласно требованиям этого периода, манускрипты делились на две категории – на синагогские манускрипты или свитки. Такие свитки считались священным писанием или книгами Ветхого Завета, и о них думали как о подлинных оригиналах. Их употребляли в публичных богослужениях в синагогах. Они делились на три части. Первая часть – пять книг Моисея или закон. Все пять книг были написаны на одном свитке и назывались Тора. Вторая часть трехсложного деления называлась Непхиим. В ней помещались пророческие книги пророков Ветхого Завета. И третья часть Кеттубим, то есть Писание. В третьем разделе были помещены так называемые пять свитков Мегелота, которые предназначались для чтения из них во время пяти больших годовых праздников. Существовали весьма строгие правила, как надлежит переписывать или копировать их из оригиналов, делая это с чрезвычайной тщательностью. Об этом пишет Самуил Давидсон в своей книге. Об этом я буду говорить в следующей беседе.